«Я не держу обиды на вас», — сказал я в ответ. «Что я мог еще ответить? Простите и вы меня, отец Сергий, мне тоже не подобало горячиться». Тут мы оба оглянулись на звук шагов, к нам шел мой, и, как я теперь понимал, наш общий друг. В руках он держал пальто игумена. «Ну что, помирились?» — с горькой иронией спросил он нас обоих, и, не дожидаясь ответа, протянул пальто его владельцу. «Надевай! И вот что, братья и дружина мои, и ты, отец Сергий, и ты, инженер душ человеческих, если хотите говорить, говорите, но только чтобы без крика, без всплесков, а иначе давайте мирно разойдемся. Только мне еще и не хватало, чтобы мои друзья между собой улаялись, да еще где?» «Да, пожалуй, впервые на своем веку я видел такое. Мирской человек грозит пальцем священнослужителю, не говоря уже о том, что на «ты» его зовет и вообще с ним беседует без всякого почтения. А духовное лицо не обижается, более того, как должно воспринимает такой стиль обращения к нему. Но в тот момент эти странности во взаимоотношениях двух моих знакомцев, старого и нового, отступили для меня на второй план. К себе не зову. Уж не обессудьте, в моей келье пока еще ремонт, да и угощать особенно нечем, — промолвил игумен и, впервые появившийся в его голосе теплотой, добавил. — Будете весной? Хорошо, если на Пасху, после поста, вот тогда потрапезничаем. — Ладно, — хмыкнул мой приятель, — Пасха далеко, а вот сейчас, говорю, как бы вы снова в клинч не вошли. Не то сразу скажу «брык» и конец вашему общению. И мы двинулись прогуливаться по дорожкам монастырского двора, летом изукрашенного цветочными клумбами, а теперь заваленного снегом чуть ли не в рост человеческий, и мы шли по этим пробитым сугробом дорожкам, словно по окопам. Наш общий друг мог бы и не говорить мне, что вы приехали из Москвы. Я ведь вас помню с лета. Вы тогда выступали там, во время торжеств, после панихиды. Отец Сергий сделал жест рукой в сторону вершины горы. Это ведь вы тогда привели слова Ивана Ильина о Пушкине, так? Значит, я не ошибся, запомнил вас. Игумен говорил, и я не мог не поражаться перемене, происшедшей с ним после нашей нагорной горячей дискуссии. Недавняя его агрессивность начисто исчезла, и хотя выражение лица оставалось прежним, суровым и твердым, слова его, можно сказать, лились, а не чеканились, как еще полчаса назад. Это был уже голос проповедника, однако по-прежнему непоколебимо уверенного в своей правоте. Должен признаться, что еще тогда, своим выступлением у могилы Пушкина, вы меня не то что возмутили, но сугубое неприятие вызвали. Именно тогда я с великой болью ощутил, сколько же людей нравственно изувечены были ересью, системой антихристовой, даже те, кто против нее выступал. И умные, и мудрые люди, и талантливые, и преданные Христу, вернее, убежденные, что они ему преданы. Вы хмуритесь? Вижу. Что ж, да, я и вас имею в виду, но со всеми теми достоинствами, которые я за вами числю. Я хмурюсь, отец Сергий, не от того, что обо мне лично можете вы сказать, но от опасения услышать вашу хулу в адрес других, дорогих и даже святых для меня имен, — заметил я. Тем не менее, я еще раз прошу вас на меня не обижаться, ведь пища духовная не всегда сладка. Имейте же мужество, в конце концов, слушать, выслушивать от православных наставников своих не только слова утешения, но и слова порицания. Поверьте, я их выстрадал. — Что ж, вы правы, — сказал я, — пора нам учиться слушать друг друга. Так вот, Пушкин, как ни больно вам это будет услышать, стал орудием. Да, орудием христианских сил, которым вы выбивали, выжигали истинную веру. Вот Иван Ильин. Я его почитаю мудрейшим из философов русских. Согласитесь, он провидел едва ли не все из бедствий ныне в России происходящих. Все, буквально до деталей. Но и он, восхваляя и прославляя Пушкина, как якобы средоточие животворных сил Руси, не заметил, как сомкнулся в этом с большевиками. — Ну, отче, — всплеснул я руками, — помилуйте, выходит, по-вашему, что если Ленин или, скажем, Сталин что-то называли белым, то их противники должны были бы тут же кричать: «Нет, черное! А если оно и вправду белое?» Это схоластика, обычная для советского мышления. Не будем в нее уходить, — миролюбиво ответил игумен, но тут же добавил с твердостью. А что до цветов, то да, надо говорить черное, если антихристов слуга глаголит о белом, ибо он все, что на свете видит глазами дьявола. Но я о главном, о том, что вас трогает столь болезненно. Поймите, я действительно против всяческого совмещения музея и обители, против всяческих чествований Пушкина здесь, на монастырской территории, ибо он и христианская нравственность несовместимы. Дух православия и сущность пушкинской поэзии, его жизни вообще несовместимы. Как? Тут он помедлил, а потом отрезал, как гений и злодейство. Господи! — ахнул я в изумлении и не без злорадства подметил вслух. Да ведь вы же его, Пушкина, сейчас процитировали. Его клеймите его же словами. Как же так? Игумен даже остановил свои неспешные шаги, видимо, внутренне переживая свою оплошность, однако ни тени досады или смущения не промелькнуло на его лице. Напротив, в голосе зазвучала еще больше уверенность. Вот в том-то и беда. Я ведь не отрицаю, он был гениален, дар слова его сверх всяких сравнений. В том-то и состоит страшный парадокс его писаний. Никого Господь не одарил таким талантом, как его, а он сей дар Божий, он в лучшем случае распылил его на суету-сует, на усладу плоти, через зрение и слух, ибо и вовсе на игры с нечистым употреблял. Вот тем и страшен он, что слово его убеждает, проникает в глубины сознания, там застревает навсегда, в чем вы только что и убедились. Вот потому-то и стали большевики его культ создавать. Как говорится, лучшего варианта у них не было. Вот почему душа моя противится и нашествиям этих ваших паломников сюда, за монастырскую ограду, и всей этой торжественной болтовне у его могилы. Не то печально. Игумен уже рубил воздух ладонью, как каратист, разбивающий на тренировке кирпичи. Не то, что ссор и грязь после них тут громоздится, что святая гора уже проседает под этим столпотворением, а то, что, поклоняясь одному, кумиру своему, они другое, имя святое, скверной покрывают. Да в чем же вы скверну-то видите? В любви людей к Пушкину, что ли? Не выдержал я и почувствовал, что наш общий приятель начал строго покашливать у меня за спиной. Да как же вы не понимаете? Обитель наша, служение наше, спасение души человека. А Пушкин и все, что с ним связано, — это суета мирская, суета-сует, соблазн, наваждение. Как бы вы ни любили его стихи, вы ведь не станете отрицать, что он был в жизни своей не просто много грешен, но и безмерно суетлив, и гордыней от этой суеты обуян, она-то его и погубила. Что ж, он не был ангелом, это известно всем, — отвечал я, — но я о другом удивлюсь. Разве может пастырь православный с такой ненавистью, как ваша, относиться к человеку, да его же храма прихожанину, пусть и в давнем прошлом, даже если он очень суетен был, ведь не тем же он в памяти людской остался? Тут до меня дошло, что, входя во вкус нашего спора, мы оба, глава святогорских монахов и я, смотрим уже не столько друг на друга, сколько на Успенский собор, возвышавшийся над нами, оба кивая на него и показывая руками, словно мы апеллируя к нему, взывая к нему, как высшему судьи. А он, белокаменный, стоящий на засыпанной снегом горе, залитый морозным, но уже предвесенним щедрым светом, казалось, из нее, из святой этой горы, вырастает, словно нерукотворное продолжение ее. Нет, вершинное завершение, увенчанное золотым символом распятия, веры и вечной жизни. Свет, сливающийся со светом, святыня, вырастающая из земной плоти, из почвы, вобравшей в себя прах многих поколений русских. Эти стены смотрели на современников грозного Иоанна, смотрели на Пушкина, взирают с высоты на нас, и верится, что, даст Бог, через века будут осенять праправнуков наших. Так что им какая-то словесная перепалка, звучащая где-то внизу, даже если она — диспут пастыря с мирянином на нешуточную тему? И как-то вмиг я ощутил, что теряю всякое желание спорить с этим странным своим земляком, с этим суровым служителем русской церкви, с этим горящим и гордым человеком, обличающим гордыню другого горящего человека, гения, упокоенного здесь, на Синичьей горе. Пора отсюда в нашу суету, — с внутренней усмешкой подумалось мне. Но резко прерывать наш разговор было бы действительно крайне невежливо. Да и не хотелось вот так сразу покидать своего собеседника. Нечасто встречаются люди, которые одновременно и отталкивают от себя, и притягивают к себе. «Мне пора», — буднично и сухо сказал игумен. Мы взглянули друг другу в глаза. Его глаза были по-прежнему строгими и жесткими, но прежнего непримиримого пламени в них я не увидел. Увидел то, чего не ждал. Глубоко затаенное и все же ощутимое сожаление от прощания с собеседниками. Странно, но, несмотря на всю едко взрывчатую смесь, да нельзя неприятных для меня и даже обидных, а порой и оскорбительных суждений святогорского пастыря, мне тоже было грустно расставаться с ним. И это же я увидел на лице своего старого школьного товарища. Что-то незримое, но очень прочное, что-то тревожное и высокое связало всех нас троих во время этого нашего не очень дружелюбного общения на Синичьей горе и у ее подножия.